Алло. Да. Да, Елена Викторовна, здравствуйте. Да, здравствуйте. А, извините, скажите, а я Елена Викторовна Папандопула, могу услышать? Папандопула? Нет, никак, она уехала в Грецию. В Грецию она уехала? Да вы что? Но да, она номер телефона оставляла, как свой домашний. Скажите, как вам могу обращаться? А, да нет, ко мне никак обращаться не нужно, а ее нету, поэтому больше туда можно не звонить, в принципе. Нет, нам придется на этот номер телефона звонить, потому что нам, я вам С еще раз говорю, целью? Номер телефона оставляла. Ну, чтобы ее услышали, она же когда-то вернется из Греции, правильно? Нет, нет, и будет нет, отвечать она... по этому номеру. Нет, нет, она уехала на совсем. Да, да. Нет, нет, да, она будет, значит, отвечать по этому номеру по приезду. Девушка, то есть вы не вы представляете, меня правильно я вас девушка, поняла? Вы слышите? Русский язык вы хорошо что? Понимаете? Вам доступный? Конечно, я вас поняла. Она уехала в Грецию, как только вернется, она, значит, она будет не отвечать вернется. По этому... Я вас прекрасно услышу. Обязательно вернется. Нет, тогда не вернется. Скажите, кем... Она сказала, что она... А я вам объясняю, послушайте. Она сказала, что она в эту дыру не вернется никогда. Я вас поняла. Тогда как к вам могу обращаться, подскажите? А, да никак не нужно. Я же не она. Ну, а вы кем приходитесь, подскажите? Это не важно. Это не важно. Совсем просто я вам передаю. Но это важно. Нет, это совершенно... Это совершенно не важно, по той причине, что она уехала, уехала, все, ее нету. Какая разница, мы тогда с вами будем теперь работать, я вам звоню из Восточного экспресс-банка. Так, так, так, секунду, подождите, подождите секундочку, но я же у вас ничего не брал, я, меня не интересует. Ну какая разница, вы отвечаете по номеру телефона. В смысле какая разница, ну и что? Она уехала за границу. Теперь это мой номер телефона, теперь это номер телефона не клиента, вам номер телефона нужен или клиент, девушка? Нет, я буду звонить номер телефона, который нам указала. Вам клиент нужен или номер телефона? Но вы в курсе, что иногда номера телефонов меняются? Вы об этом не слышали никогда? Номер телефона. Да, нам нужен номер телефона, по которому отвечают люди, которые знакомы с Папандопула. Теперь, смотрите, да, хорошо, Папандопула, я понял, да. Но теперь я вас уведомляю официально о том, что этот номер телефона более ей не принадлежит. Понимаете? Ну, она же вам знакома, правильно? Слушайте, да неважно, мне и Путин знаком, но я же за это хуйло нести ответственность не буду, правильно? Поэтому а давайте... Папандопула Путин. Слушайте, Папандопула Путин вообще на одну букву даже. Давайте вы сейчас не будете вот это вот, значит, здесь устраивать цирк. Ну, как мы не будем это? Вы мне тут рассказываете про Грецию, про Папандопула, понимаете, про Путина. Нет, про Папандопула рассказываете вы. Это раз, два. Я вам сказал, что она уехала. Уехала. Понимаете? Ну, хорошо, уехала. Я вас поняла. Но вы тогда продиктуете дополнительный номер телефона. Нет, для нет, ну я не уполномочен, разглашать какие-либо личные данные, в том числе номера телефонов и так далее. Зачем? Ну вы что? Это будет слишком. Я вас поняла. Хорошо, я такая информацию зафиксирую, но в любом случае уведомляю вас, то, что, к сожалению, звонки будут так, поступать смотрите, вам. Так, смотрите, я не против, я не против. Тут такой вопрос, смотрите. Я вам рассказываю, смотрите. Нет, вы меня перебиваете. Ну, вы же хотите я пообщаться? Я вас не перебивала, когда вы мне про стоп, Путина секундочку. Говорили. Вы хотите я? Пообщаться? Ну, конечно. Правильно, смотрите, я тоже хочу пообщаться, но я вам хочу рассказать историю очень интересную. Давеча пялил подругу в очко. Знаете, она так неприятно перданула. Может, есть какой-то метод у вас или средство? Ой, да вы вот? Что? Да, вот когда вас в очко ебут, вы пердите или нет, скажите, пожалуйста? Да вы что? Да вы мне такие интересные истории, если будете рассказывать. Я вам еще чаще буду звонить, мои коллеги. О, очень интересно. Но все-таки хотелось бы услышать... Да, конечно. Про все-таки, Грецию мне все-таки, а все-таки, все-таки, все-таки мне хотелось бы... Мне ваши неудачи не волнуют. Все-таки хотелось бы вы услышать... Вы меня слышите? Да, вы меня слышите? Меня ваши неудачи в личной жизни не вы волнуют. Вы меня слышите или нет? Сделать? Меня точно это так же... Это ваши личные проблемы. Меня точно так же не волнует ваш поиск как Папандопула. Нет. Да, нет, вас это да, нет, меня вы говорите, совершенно она не волнует. Уехала. Нет, да. Нет, нет, нет, нет, нет. Она уехала, вас это никто факт, за да. Язык не тянул. Вы сказали то, что это ваша знакомая. Она уехала. Так и есть. Она уехала. Я не говорю, что это... Я не говорю, что это моя знакомая. Секундочку. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Момент. Нет, но если вы я сказал, то, что она уехала в Грецию. Ну, я в курсе, значит, да, это но это никак. Знакомая. А, слушайте, логика железная, прям не поспоришь, ну, конечно, не поспоришь. Конечно, конечно. Так, так. То есть, если вам, значит, знаком Путин, то он ваш знакомый, да? Я правильно понимаю? Нет, но если я знаю, ну, то, и что знакомый Путин вас, девушка. В Грецию, и он мне это рассказал, значит, он мой знакомый, да. То есть, если вы узнали о том, что Путин полетел в Грецию, он ваш знакомый, так? Да, конечно. Логика просто железная. Но тем не менее, смотрите, конечно. Подождите секундочку, давайте конструктивно. В любом случае, понимаете, если вы нам... Нет, давайте секунду, конструктивно. Вот вы, хотите что? Вы хотите про что? Путина, скажите мне. Будет звонить. Я хочу, чтобы вы мне сказали, кем приходится по Пандапулам. Елена Викторовна. Так, хорошо. Ну, а я получу что-то взамен? Или как? Нет, взамен вы навряд ли что-то получите, я думаю. Ну, минимум, если вы скажете, да, и если, допустим, окажется то, что вдруг она вам не знакома или даже знакома, вам прекратятся звонки. Но это минимум, что мы можем сделать для вас. То есть, как только вы узнаете, что, возможно, она мне не знакома, вы перестанете звонить. Я правильно понял? Нет, если мы узнаем действительно информацию верную от вас, а не про Грецию, как а я как думаю, вы уже поняли. Стоп, секундочку, а с чего вы взяли? Когда информацию я зафиксирую, тогда вам звонить уже не так, буду. А с чего вы взяли, что про Грецию информация неверная? Ну, все-таки это мое предположение. Ну, нет, на возможно, чем конечно, основывается ваше предположение? Скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то основания? На моем личном мнении при разговоре с вами. Личное мнение обо мне или о задолженности? Нет, или не о должнике вас, вашем? О нашем с вами разговоре. Ну так, наш с вами... Смотрите, наш с вами разговор о том, что кое-кто уехал кое-куда. Но вы по непонятной совершенно для меня причине ставите под сомнение нет, этот факт. Это не суть нашего с вами разговора. Как кое-кто. Это? Как Естественно, это? Нам без разницы, кто куда уехал. Так, хорошо. Я вам звоню с конкретной целью, задаю вам вопрос, кем вам приходится Пандапулу Елена Викторовна. Mm-hmm. Вы говорите, что она уехала в Грецию, правильно? Да, она уехала, это факт, да, она уехала в Грецию. Но при этом оставив ваш номер телефона в своем кредитном договоре. Поэтому я вас и спрашиваю, кем она вам приходится. То есть она должна была перед тем, как... Она должна была перед тем, как уехать в кредитном договоре изменить номер или что? На греческий, да, или как? Я не понимаю. В общем, хорошо, я вас поняла, вы мне тут сейчас про Грецию будете, да, говорить, что я подожди. Не могу. Так, давайте конструктивно. А какая сумма долга? Какая сумма задолженности? Так вы мне скажете, кем она вам приходится вообще, сможете вы информацию оказать помощь? Какая сумма задолженности, скажите мне? Вы меня перебили, задаете свои вопросы. Я вам еще раз говорю. Вы мне скажете, кем вам приходится, и сможете ли вы передать информацию в финансовом плане оказать помощь? Я сейчас говорю, вы сумму задолженности мне назовете или как? Ну, после того, как я узнаю, кем вам приходится, то, конечно, назову. Вы же ей будете информацию передавать, я надеюсь. Ну, не знаю, не факт. Тут такое дело, что как бы... Может быть, даже не получится передать информацию, просто потому что, понимаете, там в Греции такая связь плохая. Так, ну я вас поняла. Ну хорошо, как только нас с вами свяжется из Греции, то я обязательно нет, скажу, нет, подождите секундочку. Вы мне сумму задолженности назовите, может быть, нет, я могу ее сам меня погасить. Не нужно меня перебивать на данный момент. Поэтому, в общем, как она только с вами свяжется, вы не, на не, связь не, секундочку. Из Греции. Так я заплатить хорошо? Готов за нее. Я готов за нее заплатить. Нет, вы меня не перебиваете. Так, секундочку, зачем мне передать информацию, если можно... Нет, не нужно так быстро говорить, я тоже умею быстро говорить. Вы понимаете, сумма задолженности, вы ей тоже скажете, что ей нужно 2000 сейчас оплатить до 7 числа. Это значит, вся сумма задолженности? Значит, в будет испорчен основание федерального закона. Девушка, это вся сумма задолженности? Поэтому как только она с вами на связь выйдет из Греции, информация... Девушка, это вся сумма задолженности или нет? Не нужно меня перебивать. Так вы не отвечаете на мой вопрос. И передать ей информацию. Это вся сумма задолженности, 2000 рублей, или есть еще? Девушка, сумма задолженности.